на линии фронта без перемен. Делать бизнес в России тяжело, но интересно. Помимо проблем с фабриками есть много других. Бывает так, что должна выходить коллекция, а в подмосковном городе, где находится фабрика, вдруг отключили свет за неуплату. Причем отключили на 2 недели. Во всем городе. Трудностей, которые невозможно решить своими силами, огромное количество, если бы я только знала о них заранее. Никогда бы не начали? Нет, думаю, что все равно начала бы, только действовала бы по-другому. Огромное желание реализовать себя все равно не дало бы мне сидеть спокойно. Хотя сегодня я совершенно не понимаю, как делают бизнес на Западе. Там нет борьбы, там все спокойно, все выполняют свои обязательства, товары приходят в срок, электричество не отключают. Мы же живем как на фронте, постоянно на линии огня. И с поставками не всегда гладко, и таможник каждому Новому году что-нибудь придумает. Перед Новым годом задерживают ткани, после праздника обязательно придумают какие-нибудь новые законы. Совсем тяжело, со специалистами, с фабриками, с тканями, с поставками, но при этом очень интересно. Иногда становится жаль, что нельзя предусмотреть все форс-мажоры. Но сегодня я не вижу предела нашему развитию. Рынок в России огромен, мы не освоили и 1%, если говорить о всей стране. Постепенно к успеху одежды от Евы стали присматриваться и другие компании. Сегодня уже нельзя сказать, что Афонина – единственный предприниматель, который понимает, что крупные женщины, желающие красиво одеться, – это золотая жила. На рынке больших размеров появляется все больше и больше компаний. Иногда специалисты из Евы уходят к конкурентам. Я конкурентам благодарна, потому что они заставляют меня двигаться вперед. Они перекупают тех людей, которых мы воспитываем. Занимаются плагиатом моделей, это дает мне возможность не стоять на месте. Если мы видим у конкурентов наши идеи, значит, это уже устарело, и мы ищем новые идеи и направления развития.